Есть ли еще что-нибудь? Какое-то время Нин превзошел себя, как будто он сидел на императорском троне и объединил мир, как будто он не подчинялся чужим приказам. Но вдруг, все перед ним исчезло, сцена перед ним преобразилась. Теперь он увидел совершенно обычный двор, внутри которого стояла женщина, держащая на руках младенца. Рядом с ней была другая женщина, дразнящая младенца. В центре двора стоял мускулистый мужчина, который нарезал мясо животных. Нин вдруг понял, что он стал этим младенцем. Что происходит? Когда Нин понял, что он взял на себя роль младенца, он был озадачен. Во время всех предыдущих несчастий он всегда оставался в своем теле. Но со временем Нин медленно начал понимать. Он стал младенцем. Младенец медленно рос, становясь малышом. Все малыши получали один и тот же тип опеки в клане. Но учитывая, насколько он молод, как он мог быть спокойным? Только после того, как прошло еще больше времени, он начал медленно учиться. И в 8 лет его отец отправился на охоту в горы, чтобы не вернуться уже никогда. Он начал взрослеть, потому что он был единственным мужчиной в семье. Под опекой его матери и его второй матроны он начал упорно трудиться. Два его мать и его вторая матрона, чтобы гарантировать, что он получит хорошую опеку в клане, испытывали бесчисленные трудности. Он поклялся себе, он определенно позволит матери и его второй матери зажить хорошей жизнью. Ло Цзюнь, в возрасте 16 лет, вы смогли тренироваться на пике уровня Хаутянь. У вас есть довольно много возможностей. Теперь вам нужно испытать опасности жизни и смерти. Если вы сможете прорваться до уровня Синьтянь, тогда жизнь вашей матери и вашей второй матроны будет намного лучше. Мужчина средних лет улыбнулся ему. В то же время, вы действительно станете признанным членом клана Пламя Юности. Правильно, глаза юноша были полны желанием действовать. Однако, Нин, чья душа сопровождала юношу, все больше беспокоился. Когда юноша закончил опасное приключение и вернулся в свой город, в небе над городом внезапно появился бессмертный с зелеными волосами. «Каждый человек в городе должен быть эвакуирован», — приказал бессмертный, с зелеными волосами, и его голос прозвучал везде. Юноша и его две матери, стоящие во дворе, подняли головы, чтобы посмотреть, что это. Они были озадачены. «Эвакуировали? Как? Вжух!» Спустя несколько мгновений они почувствовали, как что-то крутится вокруг них, и они появились в другом измерении. Сколько людей? Юноша чувствовал, что их окружает бесконечное море людей. Ло Цзюнь, что? Что происходит? Его две матери паниковали. Не волнуйтесь, это техника бессмертных, уверенно сказал юноша. Здесь все члены клана. Мы скоро узнаем, что будет дальше. Немного позже, вжух, их снова телепортировали. На этот раз здесь было еще больше людей. На этот раз, должно быть, старый демон Ветреный Подъем собрал всех вместе. Нин мог смутно ощущать, что должно было что-то случиться, и он почувствовал страх в своем сердце. Проведя более 10 лет вместе с юношей, Нин сочувствовал ему, как самому себе. Он знал, насколько честным и хорошим этот юноша был, и он знал, насколько глубока любовь между этим юношей и его двумя матерями. Он уже знал, что было в будущем юноши. Он не хотел верить, что это сбудется. Грохот. Измерение взорвалось. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 4.1. Третье бедствие греха. Измерение разошлось. Реальность разбилась на маленькие кусочки. Что происходит? В небесах над нами бесчисленное количество смертных было полностью оглушено. Они видели, как сам мир разрушился, и они совершенно не могли сопротивляться. Страх, ужас, паника. Мать, вторая матрона. Нет, нет. Юноша был в отчаянии. Он наблюдал, как два самых важных человека в его жизни, его мать и его вторая матрона, разлучаются, когда стены самой реальности взорвались. Самые важные люди в его жизни. Мама, вторая мама. Юноша почувствовал невыносимую боль. Он пылал ненавистью и отчаянием. И тогда его сознание потемнело. Душа Нина была с юношей, и эмоции, которые он чувствовал, тоже врезались в Нина. После того, как он провел с ним более 10 лет, Нин уже испытывал чувства к этим двум женщинам. Он относился к ним, как и к своей собственной матери. И они умерли. Нин испытывал безграничный гнев, сожаление, и он обвинял себя. Он не мог не обвинить себя в том, что произошло. Если бы я не разрушил эту Цинькунь-жемчужину, то было бы замечательно. Это бедное дитя, эти бедные матери. Сердце Нина уже достигло ледяного уровня сердца, и поэтому он смог быстро подавить эту нить самообвинения. Он быстро и полностью избежал возможности быть в сознании этого юноши. «Послушай, глупый идиот, подобный тебе, недостоин моей сестренки». Мускулистый, сильный человек стоял, склонившись над телом юноши. Мужчина сердито рычал. «Если ты знаешь, что хорошо для тебя, то держись от нее подальше в будущем. Не смей снова приближаться к моей сестренке, иначе, в следующий раз, когда я увижу вас вместе, все не закончится не так легко, как сегодня. В глубинных горах за городом много монстров. Если я брошу тебя в горы, то до того, как закончится одна ночь, тебе сожрут, не оставив даже костей». Мускулистый мужчина ударил его еще два раза, прежде чем повернуться и уйти. Нин почувствовал боль во всем теле. Он поднялся на ноги, его лицо опухло, и его лоб был рассечен. «Я сейчас нахожусь с этим юношей», — подумал Нин. Юноша повернулся, затем с трудом пошел в направлении к своей резиденции. Та ночь, Цзи, девица незаметно вошла. Увидев прикованного юношу, она почувствовала такую боль, что слезы покатились из ее глаз. «Это моя вина, вся моя вина, Юйвэй». Нин не мог прийти в себя, увидев эту девушку. Они выглядели слишком похожими, слишком похожи. На самом деле она выглядела совершенно идентично своей старшей сестрой-ученицей, Юйвэй. Но Нин быстро опомнился. Учитывая, что в пределах горного массива старого нефрита было 10 миллиардов смертных, имело смысл, что была хотя бы одна девушка, которая выглядела почти идентично Юйвэй. Кроме того, после того, как он пристально рассмотрел ее, он увидел, что эта девушка казалась более простой и бесхитростной, чем Юйвэй. У нее не было трансцендентной ауры, которой обладал бессмертный культиватор. Девушка помогла юноше перевязать его раны, применив к нему лекарства. Она даже привезла ему мясной суп, чтобы накормить его. «Мы должны быть еще более осторожными в будущем. Мы не можем допустить, чтобы мой старший брат или другие члены моей семьи увидели нас снова», — поспешно сказала девушка. «Поверь мне, Лотос, я определенно собираюсь тренироваться до уровня Синтянь, и в этот момент я буду откровенно всех обманывать и женюсь на тебе», — серьезно сказал юноша. «Я знаю», — дева нежно кивнула. «Ты маленький сорванец, почему бы тебе не взглянуть на себя? Ты действительно не знаешь своих пределов. Ты маленький ублюдок, ты даже не ведешь образ жизни Синтянь. Моя сестренка такая красивая, она похожа на бессмертную фею, которая спустилась в смертный мир. Она одна из самых красивых женщин всего города Восточного кольца. Множество людей хотят жениться на моей сестренке». Мускулистый человек ревел на него. «И ты думаешь, что можешь мечтать о том же? Я предупреждал тебя в прошлый раз, так что не обвиняй меня в том, что я пока не показываю милосердия. Слуги, свяжите его и отправьте в горы, киньте его к монстрам». «Да», — поспешно согласились два слуги. Юношу свалили на землю, а рот заткнули тряпкой. Его руки и все тело были быстро связаны. Он издал жалобный стон, но мускулистый человек просто холодно смотрел на него. Юноша был отправлен за город, вглубь гор. «Оставьте его здесь, скоро его съедят». Два слуги бросили его на землю. Связанный юноша упал на землю, покрытую камнями. Один торчащий камень ударил его в грудь. Юноша тут же выплюнул глоток крови, катаясь в агонии по земле. «Я умру, умереть здесь?» Сердце юноши было наполнено ужасом. Прошло время. Шуршание, шорох, шорох. Раздался какой-то звук. Сердце юноши сжалось. Был ли это монстр? Забудьте о монстрах. Даже обычные животные могли бы легко съесть его прямо сейчас. «Я абсолютно уверен, что он здесь. Ты сбил нас с пути раньше. Если вы снова ошиблись, то можете умереть с этим отродьем. Раньше я вел вас не так, потому что было темно. На этот раз нет никакой ошибки». Наряду с голосами появился мускулистый мужчина, ведущий двух слуг. «Уррр, уррр». Рот юноши остался завязанным. Он не мог говорить, но он с удивлением и гневом уставился на этих троих. Мускулистый человек был так зол, но он рассмеялся. «Ты не умер. Твоя удача действительно неплохая. Я действительно удивляюсь, что ты такого сделал. Ты маленький брат, что моя сестренка так одурманена и угрожала самоубийством. Верните его». Только позже юноша обнаружил. Лотос, узнав, что Цзи был отправлен на глубинные горы, чтобы его скормили зверям, была потрясена. А потом, эта девушка, которая всегда была такой невинной, чистой и послушной, будто сошла с ума. Она пригрозила самоубийством. «Если я не увижу Цзи до рассвета, я пойду к нему». Девушка прижала острый нож к сердцу. Раньше она всегда слушалась своего Синтянь отца, Но на этот раз она не собиралась идти на компромисс. «Отец, ты мог бы забрать мой нож и связать меня, но если я захочу умереть, ты не сможешь остановить меня». В конце концов, ее сильный, властный отец склонил голову. После этого отец Лотоса и старший брат больше не пытались помешать этим двум быть вместе. Напротив, они начали тренировать Цзи, предоставляя ему хорошие методы совершенствования. Благодаря помощи тестя Цзи и зятя, он действительно прорвался, чтобы стать формой жизни Синтянь. Что? Юноша использовал свою энергию Синтянь, чтобы исследовать живот Лотос. Он был в восторге. Это. Лотос тоже рассмеялась. Я буду отцом. Ха-ха-ха, я стану отцом. Замечательно. Ахахаха. Юноша дико обрадовался. Лотос, однако, просто тихо улыбнулась. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 4.2. Третье бедствие греха Лотос. Я, пламя юности Цзи, клянусь, что обязательно позабочусь о вас и нашем сыне. Юноша взволнованно сказал. Мой сын в будущем станет действительно грозной фигурой. Фактически, он станет одной из самых страшных фигур нашего клана Пламя Юности. Правильно. Лотос тоже ласково кивнула. Душа Нина сопровождала юношу. У него было очень странное чувство в его сердце. Лотос выглядела почти идентично Юй Вэй. Волнение, которое Пламя Юности Цзи почувствовал, когда обнаружил, что Лотос была беременна. У Нина было странное чувство. Казалось, он полностью стал единым целым с пламенем юности Цзи, будто он и Юй Вэй собирались вместе растить ребенка. Я, пламя юности Цзи, клянусь, что я обязательно буду заботиться о вас и нашем сыне. Когда пламя юности Цзи сказал эти слова, Нин почувствовал сильное чувство ответственности. Муж, отец, обязанность. Может быть, они тоже собираются. Нин мог смутно видеть свое будущее, которое заставило сердце Нина почувствовать боль. Эта девушка выглядела идентично Юй Вэй. Она была простой и честной, но ее сердце было едино с ее мужчиной. Нин действительно не хотел видеть Лотос умирающей. Шло время. Живот Лотос становился все больше и больше. Молодой пламя юности Цзи упорно трудился, чтобы приобрести всевозможные заветные травы, которые он давал Лотос поесть. Мой ребенок должен родиться с лучшими талантами. В будущем он определенно станет важным человеком. Каждый раз, когда у пламя юности Цзи появлялся этот нетерпеливый, возбужденный взгляд, Лотос смеялась, глядя на своего мужчину. Это было блаженство. Все в городе должны быть эвакуированы. Древний голос был слышен по всему городу. Пламя юности Цзи, который держал руку своей беременной жены и сопровождал ее на прогулке, был поражен. Моментом позже, мир вокруг них изменился. Пламя юности Цзи и Лотос прибыли в карманное измерение, которое было заполнено бесчисленным количеством людей. «Лотос, ты в порядке?» Пламя юности Цзи был крайне обеспокоен. «Я в порядке, но где мы?» Лотос тоже волновалась и схватила за руку пламя юности Цзи. «Не волнуйся, я здесь». Пламя юности Цзи бдительно отсканировал свое окружение. Немного позднее, вжух, второй раунд телепортации. На этот раз они были перенесены на жемчуг старый демон ветреный подъем, и население стало еще более плотным. Нет, сердце Нина было исполнено сожаления. Он действительно не хотел этого видеть. Это сцена полного отчаяния. Грохот, мир развалился, крики ужаса, ярость, отчаяние. Люди начали умирать в разрушающемся измерении. Нет. Юноша был совершенно ошеломлен. Он в ужасе смотрел на окружающий мир. Он поклялся. Он собирался защитить свою жену. Что мне делать? Что я должен делать? Он снова и снова обвинял себя. Он скорее умрет, чем погибнет его любимая жена. Он не мог забыть, как они встретились. Бесчисленные трудности, с которыми они столкнулись, прежде чем они, наконец, смогли быть вместе. Лотос. Юноша посмотрел на девушку, и у него катились слезы по лицу. Он действительно был беспомощен. Хорошо, что мы вместе. Вся наша семья вместе. Лотос крепко схватила его за руку, нежно коснувшись ей ее живота. Вжух. Разрушительное измерение было безжалостно. По мере того, как трещины в действительности приближались к ним, человек, женщина и ребенок в животе женщины погибли. Измерение было полностью разрушено. Нин даже видел, что гигантская золотая ладонь появляется во внешнем мире. Именно эта золотая ладонь разрушила жемчужину Цинькунь, в результате чего эти трое погибли. И эта гигантская золотая ладонь была ладонью Нина. Зачем? Почему я не был немного более осторожен? Почему я должен был его уничтожить? Увидев Лотос, он не мог не чувствовать, будто это Юйвэй только что умерла на его глазах. Агония, которую чувствовал пламя юности Цзи, была направлена прямо в сердце Нина, заставляя его чувствовать боль. «Это я был виноват. Я не должен был. Так не должно быть». Нин достиг стадии ледяное сердце, хотя он чувствовал сожаление. В самых глубинах своего сердца он все еще мог поддерживать свое состояние холодного превосходства. Он все еще мог полностью контролировать эмоции, которые он испытывал по поводу того, что произошло во внешнем мире, в результате чего он не мог поколебать свое внутреннее сердце. Одна история за другой. Душа Нина сопровождала одного человека за другим. С некоторыми он провел всего несколько месяцев, с другими более 10 лет. Каждый человек был тем типом людей, которых Нин абсолютно не хотел бы убивать. И на самом деле многие из их историй резонировали с ним. Такое просвещение ощущалось почти как форма возрождения. Однако, поскольку Нин достиг уровня ледяного сердца, он смог отделить все эти эмоции от своего внутреннего сердца, заставив его оставаться непоколебимым. Однако, чем больше Нин видел, тем больше он ощущал определенное желание в своем сердце. «Если бы я не разрушил эту Цинькунь-жемчужину, как бы прекрасно это было». Хотя Нин чувствовал это желание, он также понимал, что не может ничего изменить. Он не мог повернуть все вспять. Такие чувства постоянно накапливались в его сердце. Вдруг, мама, вторая Матрона, Лотос, мастер, младший ученик-брат. «Почему? Почему? Я не хочу умирать, мой ребенок». А-а-а. В этот момент Нин испытал все сильные эмоции во время сопровождения тысячи жизней. Всевозможные обиды, гнев, боль, смущение, агония. Все они внезапно собрались вместе. До этого, хотя Нин и сильно пострадал от эмоций, которые он испытывал при сопровождении одной из жертв, эмоции слились в один внезапный порыв. На этот раз, однако, все эмоции навалились на него одновременно. Самобичевание, которое он чувствовал, рухнуло на него, как волна, мгновенно утопив его в своих водах. «Все из-за тебя, ты. Почему ты все разрушил? Зачем? Ты должен быть проклят. Проклятый, умри. Если ты умрешь, ты будешь свободен». Свобода. Поток эмоций, бесчисленных голосов. Они полностью накрыли и задушили Нина. Фактически, они даже смогли прорвать ледяное сердце Нины и полностью заполнить каждый дюйм его внутреннего сердца. Это было самое сложное бедствие из бедствия красной пыли. Бедствие сердца тысячи жизней. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 5.1. Правитель. Самым страшным бедствием красной пыли было бедствие сердца тысячи жизней. Это был опыт, похожий на возрождение длинное в тысячи раз. Если бы да, сердце было слабым, можно было бы, вероятно, потеряться навсегда. В конце концов, бессмертным культиватором, с бесчисленным количеством жизней, можно было бы потерять воспоминания о прежних жизнях. С таким количеством личности и опыта в одном месте, оригинальные личности человек будут потеряны. Испытать тысячу жизней, само по себе, было достаточно, чтобы заставить многих сыпучих бессмертных погибнуть. В этот момент кармическое пламя греха сожгло бы их души дотла. Бедствие сердца тысячи жизней было еще хуже. Это было не так просто, заставить кого-то действительно возродиться тысячу раз. Цзи Нин был классическим примером. С каждым перерождением его одерживал дух кого-то, чья история и личность резонировали с его собственными, и каждая их история заставляла его чувствовать вину и сожаление. Если бы вместо этого он был случайным образом реинкарнирован или одержим телом грешника, разум ледяного сердца Нина, вероятно, не был бы потрясен так сильно. Но каждый раз душа Нина путешествовала с кем-то, чьи жизненные переживания и истории резонировали с ним. Медленно эти переживания проникали в его ледяное сердце и вошли в его внутреннее сердце. И тогда все они слились. Поток эмоций, рожденных из тысячи жизней, внезапно взорвался, достигнув немыслимого уровня интенсивности. Это был последний удар бедствия сердца тысячи жизней, и самый страшный удар из всех. От этого удара погибло огромное количество перспективных гениев. Грохот. Его ледяное сердце полностью проникло и погрузилось в воду. Нин больше не мог поддерживать это состояние. «Черт тебя побери! Твоя вина! Умри, умри! Иди, умри! Я хочу, чтобы ты умер!» Месть за Лотос. Тысячи жизней проплыли у него перед глазами. Они рвались от ярости, их лица были жестокими и злобными. «Это все моя вина! Это моя вина! Моя вина! Если бы я не разрушил эту Цинькунь-жемчужину, все они все еще были бы живы. У них были дети, жены, родители, братья и сестры. Если бы не я, они были бы счастливы». Нин уже полностью погрузился в бесконечные волны эмоций, которые проходили через него. Смерть – это форма побега. Я им обязан. Я не могу смотреть на них, только в смерти. Внутри зоны Нихилиум, в огромной, казалось бы, бесконечной черной пустоте катились волны. Нин просто дрейфовал вместе с волнами, многократно бросающими его в разные стороны. Его глаза были закрыты. Он просто лежал там, среди волн. Если бы дядя Уэйт и малышка Цин присутствовали здесь, они бы сразу заметили, что аура Нина становилась все слабее с крайне тревожной скоростью. Это был тот момент, когда наступил последний, взрывной удар бедствия сердца тысячи жизней. 7 дней, почти предел. Прошло почти 7 дней. Мастер непременно выживет. Определенно. Старший ученик-брат, дядя Уэйт, малышка Цин и Му Нарцен спокойно ждали в Ласточкиной горе. Дядя Уэйт больше не пил. Нарцен вздыхал и обвинял себя, а малышка Цин постоянно бормотала что-то про беспорядок. Они все ждали и надеялись. 7 дней назад кармическое пламя грешников спустилось. Сейчас, через 7 дней, Цзинин столкнулся бы с самым опасным испытанием. Вы должны выжить. В пределах пустоты волн зоны Нихилиум, аура Нина быстро ослабевала. Но когда она достигла чрезвычайно низкого уровня, эта крошечная нить воли не умерла бы, несмотря ни на что. Казалось, что что-то насильно поддерживало дар сердца Нина, делая его неспособным полностью, по-настоящему разобщиться. В душе Нина, здесь было совершенно темно. Под давлением этого потока эмоций из тысячи жизней дар сердца Нина так сильно ослабло, что его душа была втянута в полную темноту, темноту полного отчаяния. Проще говоря, Нин должен был уже поддаться этому, но он этого не сделал. Я хочу быть беззаботным и несвязанным. Я хочу контролировать свою судьбу, а не плыть по течению. Я не хочу, чтобы те, кого я люблю, покидали меня. В тот момент, когда его дар сердца опустилось до самых глубин, в глубине его сердца раздался голос. Это был собственный голос Цзинина, решительный голос, голос, который он использовал, когда он был самым упрямым, самым неуступчивым. Это была песня, которую Нин пел про себя, даже в своей предыдущей жизни на земле. В этой жизни, увидев, что его родители гибнут один за другим в Ласточкиной горе, это желание было только усилено. Когда он понял свой собственный меч сердца, он понял, что его меч сердца искал истинной свободы, искал мастерства и власти над своей судьбой. Это был голос, который раздавался в глубинах души Нина. Я Цзинин. Я прошу быть беззаботным и несвязанным, контролировать свою собственную судьбу, а не быть вовлеченным в судьбу. Да, сердце Нина быстро начало усиливаться и усиливаться, и аура молодого тела, которая плавала внутри зоны Нихилиум, тоже начала укрепляться. Нин медленно приходил в себя. Его разум постепенно вернулся к нему. Это вера, которая воспевает. Она исходила из самой его сути, а не из его разума или сознания. Теперь, когда его ум вернулся, дар сердца Нина начало заживать еще быстрее. Его дар сердца также становилось еще более твердым и плотным. Это была моя вина, что они умерли. Но они уже мертвы. Все это было в прошлом. Невозможно изменить ход времени, и нет никакой возможности изменить прошлую историю. Наказывать себя за то, что уже нельзя изменить, это не что иное, как быть сумасшедшим. Единственный, кто управляет собой, это я. Вжух. Юноша, плывущий в темную пустоту волн зоны Нихилиум, внезапно открыл глаза. Его глаза блестели, как звезды, наполненные непостижимой глубиной. Я выжил. Кармическое пламя греха. Я вытерпел его, тихо прошептал юноша. Кармическое пламя грешников уже стало невидимым. Было трудно увидеть его невооруженным глазом. Нужно было использовать божественное чувство или основной смысл. Невидимое кармическое пламя греха продолжало вращаться вокруг Нина, но оно больше не вызывало никаких иллюзий. Душевное бедствие, бедствие красной пыли и бедствие сердца тысячи жизней больше не появится. Кармическое пламя греха, однако, продолжало гореть в душе Нина, заставляя Нина чувствовать боль. Эта боль не могла сравниться с болью Нина, которую он ощущал при первом бедствии, душевном бедствии. Душевное зловещее бедствие принесло боль в самую суть, и, таким образом, могло бы увеличиваться без ограничений. Напротив, существовал предел того, сколько боли может принести нынешнее кармическое пламя грешников. Однако, боль, которую ощущали, когда сожжена душа, была намного больше, чем боль, которую ощущали при сжигании плоти. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 5.2. Правитель, хотя сохранившееся кармическое пламя грешников было формой крещения для духа, агония сжигания души, Это тоже было формой наказания за грех. Неудивительно, что все говорят, что те, кто может выжить в кармическом пламени грешников, поистине, несравненно демонически велик, вздохнул Нин. Если гнусный изверг действительно решил убить бесчисленное количество невинных людей и заставить кармическое пламя грешников спуститься, и все же смог выдержать бедствие сердца тысячи жизней, можно представить себе, какое у него сердце. После того, как я пережил кармическое пламя грешников, мое сердце достигло уровня ледяное сердце фактически, я чуть не достиг уровня правителя, вздохнул Нин. В последний момент он освободился от своих оков и проснулся. Это было потому, что в его сердце у него было сильное желание, поддерживающее его. И это желание вызвало его пробуждение, сгустило его дао сердце и заставило Нина понять, что он должен был быть тем, кто управляет своей собственной судьбой. Даже если он умрет, он должен умереть, только если сам решит умереть. Что касается других, кто там хотел заставить его умереть, теперь они могут забыть об этом. Тем не менее, хотя он и понимал это в принципе, Нин также понял, что он действительно не достиг уровня правителя. Как только человек достигал уровня правителя, один был абсолютным совершенством. Все внешние силы могли забыть о попытке ударить его в самое сердце. Если бы кто-то действительно достиг уровня правителя, ни бедствие красной пыли, ни бедствие сердца тысячи жизней не смогли бы заставить ауру Нина ослабиться ни в малейшей степени. Это было потому, что Нин мог полностью игнорировать всевозможные внешние эмоции и чувства. Если уровень ледяного сердца можно описать как полное отделение внутреннего сердца от внешнего мира и поддержание полного холодного спокойствия, тогда уровень правителя был формой превосходства и трансцендентности. Лучше направить поток в долину, чем на плотину. Эксперты, достигшие уровня правителя в силах сердца, больше не будут преднамеренно подавлять свои эмоции и желания даже в самых глубинах своего сердца. Пусть любые эмоции или чувства приходят, как они могут, как Юй Великий, укрощающий наводнение. Независимо от того, какие волны или наводнения приходят, каждый из них был бы мастером. Я еще не совсем там. Последнее бедствие, бедствие сердца тысячи жизней, заставило мое ледяное сердце улучшиться, приблизившись к совершенству. Я сейчас очень близок к уровню правителя. Нин знал это, но хотя он знал и чувствовал, что в конце, когда он был в отчаянии, он даже коснулся того, что значит быть на уровне правителя. На самом деле прорыв, чтобы действительно достичь этого уровня, займет много времени. Прорыв в духе. Это было еще сложнее, чем прорыв в обучении в дао. Для бессмертного культиватора, самым главным было дао-сердце. Затем появилась информация о дао. В конце концов, это была основа для совершенствования. Если у дао-сердца недостаточно, независимо от того, насколько высока база для культивирования или сколько дао вы постигли, вы все равно закончите отклоняться. Чем мощнее вы будете, тем вероятнее, что вы умрете. Дао-сердце должно было быть мощным. Только с мощным дао-сердцем и достаточным пониманием дао должен пробиться человек на следующий уровень культивирования. Для многих несравненных гениев и реинкарнированных бессмертных, которые разбудили свои воспоминания, у них было достаточно сильное дао-сердце и достаточно глубокое понимание дао, что они могли просто использовать сжиженные элементарные сущности и духовные таблетки, чтобы увеличить свою культивационную базу до уровня, на котором они хотели находиться. Однако, независимо от того, что они сделали, они не поднимали бы его до уровня, который был выше того, который могли бы использовать их дао-сердца или базы совершенствования. Можно быстро увеличить свою культивационную базу, но не было никакого сокращения для укрепления дао-сердца или осмысления дао. Несмотря на все это, я все еще не смог достичь уровня правителя. Как жаль, если бы я дошел до этого, я стал бы поистине высшим божественным лучником трех царств, вздохнул Нин. Третий уровень был уровнем правителя. На этом уровне его можно считать одним из высших божественных лучников три царства. Четвертый уровень – это уровень, которого достигли самые лучшие божественные лучники нынешних трех царств. Что касается пятого уровня, это был уровень Хауи. Однако этот божественный лучник исконной эры, Хауи, исчез много лет назад. Некоторые утверждали, что он мертв, а другие говорили, что он где-то уединился. Однако, что было бесспорно, так это то, что он пропал без вести давно, очень давно. Эксперту нужно быть достаточно терпеливым, чтобы долго скрываться, не взаимодействуя с другими крупными державами, и поэтому многие подозревали, что он мертв. Нин почти усовершенствовал второй уровень силы сердца, ледяное сердце. Его сила сердца была настолько мощной, что теперь он мог считаться одним из лучших божественных лучников трех царств. До этого Нин просто достиг основного уровня. Этого было достаточно, чтобы позволить ему попасть в число божественных лучников. Грохот. Через Нина пронеслась полосатая волна, проталкивающая его на тысячи километров. Какая мощная волна! Если бы я не учился в 8-9 скрытном искусстве, я бы давно умер. Только в этот момент Нин оставил свое состояние задумчивости и опомнился. Он начал осматривать свое окружение. Он был в абсолютно темном и пустом пространстве, и он мог только смутно разглядеть пустотные волны и свирепые волны. Что это за место? Почему здесь нет никакой природной энергии? Нин обнаружил свое удивление, что здесь нет естественной энергии небес и земли. Бессмертные культиваторы должны были поглощать и усваивать природную энергию, чтобы пополнить свою элементальную ки, а бессмертные нуждались в ней для пополнения своей бессмертной энергии. И где Дао? Небесный Дао? В прошлом он мог ясно ощущать меч великого Дао, великое Дао падения воды, а также многие другие Дао. Но Нин обнаружил, что его никто не видел, и теперь никто из них не существует. Он не мог их ощущать. Небесный Дао отсутствовал, что означало, что независимо от того, что он вливал в свой меч глубокие тайны Дао, он не смог бы вообще вызвать какую-либо силу естественного мира. Нет естественной элементарной энергии, и даже небесный Дао не существует. Нин в недоумении уставился в черную, темную пустоту. Где? Где это место? Том 16. Зона Нихилиум. Глава 6.1. Странствуя, такое место действительно существует, даже небесное Дао присутствует. Тогда это означает, что все тайные тонкости Дао бесполезны здесь. Нин махнул рукой, мгновенно произведя меч Северной Тьмы. Он тут же махнул мечом. Свист. Свет меча вспыхнул. Но больше ничего не произошло. Надо понимать, что на текущем уровне Нина любой случайный удар меча мог вызвать силу и величество небес и земли. Например, девятая позиция трехфутовый меч могла трансформировать меч в божественного черного дракона. Но прямо сейчас, независимо от того, как Нин размахивал своим мечом и неважно, какое искусство меча он использовал, единственное, что сопровождало его меч, было вспышкой света меча. И вспышка исходила от света, отражающегося от меча Северная Тьма. Неважно, насколько глубоки мои представления о Дао, какого черта, что это за место, Нин был озадачен. Но потом он подумал, может ли это быть легендарным, исконным миром руин? Нин слышал об исконном мире руин, когда он был в горе внутреннего сердца. Это было самое опасное место, о котором он знал, место, которое существовало в пределах пустоты, которое было за тремя царствами. Согласно легендам, после того, как мир Паньгу разбился, родились три царства, но скелет мира Паньгу остался. Эти остатки были известны как исконный мир руин. Исконный мир руин не был полным миром. Это был разрушенный мир, что сделало его еще более страшным. Пространство и время здесь находились в состоянии хаоса, и опасностей было в изобилии. Даже истинные боги и отцы Дао рисковали жизнью, придя сюда. Подождите, это неправильно. Нин покачал головой. Исконный мир руин должен быть сродни коллекциям разрушенных миров. Почему я нахожусь в регионе, окруженном ветрами пустоты, как будто я был в пределах совершенно пустой области? Старший медведь, Лукраху, вдруг позвал Нин. Вжух. Рядом с ним появился одетый в черное юноша. Это был Лукраху. Старший медведь снова вызвал Нин. Во внешнем мире опасно. Я не могу появиться. Голос гигантского желтого медведя раздался в голове Нина. Опасно? Разве ты не дух подводного поместья? Нин был озадачен. Одетый в черное юноша сказал удивленно. Мастер, разве ты не знаешь? Старший медведь, благодаря культивированию как дух подводного поместья, давно вышел за пределы простого сокровища. Теперь он настоящее живое существо. Что? Нин был ошеломлен. Ты, проклятие, я еще даже не сказал ему, а ты все выдал, мысленно послал гигантский желтый медведь. Нин крикнул удивленно. Старший медведь, ты уже, Нин, естественно, слышал, что духовные сокровища могли культивировать, и что духи протокосмических духовных сокровищ могли даже стать бессмертными, полностью избегая пределов тела сокровищ, и существующими сами по себе. Я не спешил тебе рассказывать, но я не ожидал, что этот Лукраху проговорится. Да, мастер обращался со мной с огромной добротой. В трех царствах всегда существовали протокосмические духовные сокровища, которые могли стать небесными бессмертными. На самом деле, некоторые даже стали отцами Дао. После создания меня мастер научил меня методам совершенствования, подходящим для духовных сокровищ. В течение бесчисленных лет я, естественно, медленно тренировался в этих методах. Я давно стал настоящим, живым существом. Однако, мой уровень совершенствования недостаточно высок, и я пока не могу полностью избежать звездного захватчика Монар, сказал гигантский желтый медведь. А, Нин молчал. Внезапно он вспомнил, как впервые встретился с патриархом Субхути. Патриарх Субхути сказал тогда: «Вернитесь к звездному захватчику Монар. На данный момент вы не можете оторваться от звездного захватчика Монар». Тогда Нин был смущен тем, что имел в виду Дао отец под этими словами, а также был озадачен тем, почему гигантский желтый медведь смог проливать слезы. Вот чему все это было причиной. Внешний мир опасен и может нанести мне огромный ущерб. Я не могу выйти, мысленно послал гигантский желтый медведь. Цзинин, у вас есть 8-9 тайных искусств, защищающих вас, поэтому ему не о чем беспокоиться. Старший медведь, Лукраху, знаете ли вы, где мы? Спросил Нин. Обе эти фигуры существовали со времен Исконной Эры. Где мы? Гигантский медведь был озадачен. Я тоже не знаю. Лукраху был также озадачен. Нин вдруг вспомнил, что, когда мир Паньгу был разрушен, один был запечатан в мире полумесяца, а другой скрылся в мире Великой Ся. Скорее всего, они очень мало знали о внешних мирах. Я слышал, что остатки скелета разрушенного Исконного мира, также известного как Исконный мир Руин, все еще существуют. В этом месте пространство и время находятся в состоянии хаоса. В некоторых местах даже существует небесный Дао, и даже истинные боги или отцы Дао, отправляясь сюда, рискуют погибнуть, сказал Нин. Небесный Дао не существует в этом месте, поэтому я предполагаю, что это исконный мир руин. Однако, единственное, что вокруг меня, это бесконечная пустота. Я даже чувствую пустоту, а континентов вообще нет. Так что вы думаете, где мы? Кто вам сказал, что исконный мир руин состоит из скелетных остатков мира Паньгу? Спросил Лукраху. Разве это не общеизвестно? Спросил Нин. Нин действительно знал, что разрушение мира Паньгу связано со многими секретами. Но помимо скелетных остатков мира Паньгу, что еще мог иметь исконный мир руин? То, что общественность знает, ошибочно. Одетый в черное юноша был пренебрежительным. Это действительно неправильно, мысленно послал гигантский желтый медведь. На самом деле, даже я не слишком уверен в истинной причине зарождения исконного мира руин. Нин был поражен. Старший медведь, что ты знаешь? Спросите своего мастера в будущем, сказал гигантский желтый медведь. Лукраху и я просто сокровища, а мастер Рахуцы был просто внеземным богом. Хотя мастер, за которым я следовал, был более сильным, он спрятал меня задолго до того, как отправился участвовать в финальной битве, и поэтому я знаю очень мало. Статус вашего мастера еще выше, чем у моего мастера. Он определенно знает гораздо больше, чем я. Нин слегка кивнул. Однако, я могу с уверенностью сказать, что исконный мир руин не так прост, как вы его описали. Если это действительно было просто остатками мира Паньгу, как это могло быть таким ужасающим местом? Вам нужно понять, что мир Паньгу был очень нормальным миром, тогда как исконный мир руин, о котором вы описали, слишком страшен. Даже небесный Дао не существует в нем. Это действительно странно. Гигантский желтый медведь продолжал. Что касается этого места, где вы сейчас находитесь, я подумал об этом и считаю, что это должен быть регион, где пустота встречает исконный мир руин. Зона Нихилиум. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 6.2. Странствуя зона Нихилиум, глаза Нина мгновенно засветились. Он, естественно, знал о зонах Нихилиум. Главный мир был похож на остров, который существовал в огромной, бесконечной пустоте. На границах, где пустота встречала остров, возникали бурные пустотные волны и крушения мира. Этот регион обычно упоминается как зона Нихилиум. Однако из-за того, что крупные миры были крошечными, круговорот вокруг них был бы очень слабым, и поэтому зоны Нихилиум вокруг подобных мирам Великой Ся были совершенно безопасными. Для таких людей, как Нин, по крайней мере, они были похожи на крошечную рябь. Правильно, все говорят, что исконный мир руин сопоставим по размерам с миром Паньгу. Зона бесконечно велика, чем обычные крупные миры, сразу сказал Нин. Тогда место, где исконный мир руин встречается с пустотой, естественно, будет иметь гораздо более сильные пустоты. Верно, это место действительно должно быть зоной Нихилиум за пределами исконного мира руин, сказал Нин. Только место, столь же загадочное, как исконный мир руин, может привести к тому, что даже небесный Да не ощущается. Цзинин, несмотря ни на что, вы абсолютно не должны входить в исконный мир руин. У исконного мира руин, вероятно, все еще есть остатки опасной силы внутри него, поспешил гигантский желтый медведь. Огромное количество истинных богов и отцов Да умерло в прошлом на этом месте. Правильно, правильно, правильно, не входи. Лук Раху поспешно согласился. Конечно, нет. В конце концов, согласно легендам, даже истинные боги или отцы Да не готовы безрассудно войти в исконный мир руин. Нин кивнул. Час спустя, бум, волны становились все более мощными, посылая Нина на более чем на 10 тысяч километров, прежде чем он мог остановиться. Это слишком большая сила. Чем сильнее я пробираюсь вперед, тем мощнее становятся волны. Нин почувствовал себя беспомощным. Как я должен выбраться отсюда? Ты такой глупый. Рядом с ним стоял одетый в черное юноша, полностью игнорируя пустотные волны. Он взревел от смеха. Пустотные волны, естественно, ослабеют, когда они приблизятся к крупному миру. Но чем дальше они, тем более дикими они становятся, пока не достигнут определенного предела. Если этот исконный мир руин сравним по размерам с миром Паньгу, то, скорее всего, только истинный бог или да отец смогут пройти зону Нихилиум. Даже небесные боги или истинные бессмертные смогут это сделать. Учитывая вашу силу, вы не сможете проложить свой путь мимо волн. Тогда я должен просто следовать течению волн, спросил Нин. Если вы сольетесь вместе с волнами, вы попадете в исконный мир руин. Это же смертельно, сказал Лук Раху. Тогда что мне делать? Нин был беспомощным. Он не мог пробиться к волнам, но, если бы он пошел с ними в исконный мир руин, это было бы самоубийством. Что еще можно сделать? Постарайтесь остаться в живых, сказал Лук Раху. Просто медленно тренируйтесь в этой зоне Нихилиум. Силы солнечной звезды и лунной звезды покрывают это место. Вы можете продолжать тренироваться в божественной силе. Пожалуй, это мой единственный выбор. Нин не мог придумать никаких идей, независимо от того, что он сделал. Так что, он мог бы просто бродить. Он медленно дрейфовал по пустотам. Пока он не слишком приближался к исконному миру руин, было неважно, куда он направлялся. Он тренировался в своем путешествии. Внутри башни клана Пламя Юности. Вжух. В башню пролетела полоса света. Это был рогатый, одетый в золото человек. Предок. Мастер. Все позвали его. Я уже послал старого демона Ветреный Подъем к маленькому потустороннему миру. Предок клана Пламя Юности кивнул. Потом сказал. 10 яма королей преисподней маленького потустороннего мира приняли меня. Но грех старого демона Ветреный Подъем был просто слишком глубоким. Его в настоящее время мучают в бесконечных глубинах ада. После того, как его пытка закончится, и его грех рассеется, он переродится в нашем клане Пламя Юности. Однако, это будет через 8 миллионов лет. Небесные бессмертные безрассудное увлечение, рыба солнца и остальные кивнули. Огромные грешники, вступавшие в потусторонний мир, действительно очень страдали. Не было ничего, что можно было бы сделать по этому поводу. Цзинин и старый демон Ветреный Подъем пострадали от спуска пламени кармических грехов. Лицо предка клана Пламя Юности стало мрачным и зловещим. Теперь, когда прошло более 7 дней, он либо мертв, либо жив. Придумайте способ заставить некоторых наших людей расследовать школу Цзинина, Черно-белый колледж. Если он мертв, его табличка жизни в Черно-белом колледже разрушится. Изучите детали. Мы должны выяснить, есть ли его полоса жизни или нет. Хорошо, каждый из них согласился. Я договорюсь, сказал небесный бессмертный Арканиум. Он выполнял самые разные задачи среди своей группы. В конце концов, он был самым слабым из небесных бессмертных. Хорошо, Арканиум, вы можете это сделать. Помните, вы должны подробно изучить данный вопрос. Вы должны проверить, нет ли его таблички жизни. Вы не можете просто довериться каким-то диким слухам или спекуляциям. Глаза предка клана Пламя Юности сузились. Пока я точно не узнаю, что он мертв, мне будет трудно успокоиться. Все 6 из них торжественно смотрели на его лицо. Если Нин не умрет, они будут чувствовать себя неловко. Ведь они потеряли 2 из своих из-за Цзинина. Кроме того, если Нин действительно сумел выжить, этот катастрофический дьявол, скорее всего, заставит клан Пламя Юности продолжать страдать от ужасающих потерь в будущем. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 7.1. Полгода спустя, в то время как клан Пламя Юности планировал отправить людей в город неподвижной водой, придумал способ проверить статус Нина. Император Ся, в пределах императорской столицы Великой Ся, планировал отправить своего подчиненного Лису Небес. Лис Небес, посетите Черно-Белый колледж. Мне нужно знать, жив ли Цзи Нин или нет. Да, мастер, сказал Лис Небес, приняв приказ немедленно. Император Ся глубоко заботился о том, жив ли Нин. Он давно решил, что Нин должен быть учеником отца Дао. Может быть, эта несравненная фигура действительно погибла? Эмоционально говоря, император Ся по-настоящему не мог поверить в это. Но, услышав сообщение от чудака клана Пламя Юности, он немедленно отправил своих стражей убийц богов, чтобы разобраться с побежденными демоническими богами, а затем начал использовать свое зеркало, чтобы посмотреть, что происходило на горном массиве Старый Нефрит. Он лично наблюдал за спуском пламени кармических грехов через зеркало всезнания. В конце концов, он тренировался менее чем столетие. Хотя он гений, которого любит весь главный мир, он редко видел собственнолично спуск пламени кармических грехов, у него менее 10% шансов выжить. Император Ся наблюдал за битвой Нина с кланом Пламя Юности через свое зеркало всезнания. Он хотел дружить с Нином, в то время как клан Пламя Юности был его подчиненным племенем. Ему действительно не следовало вмешиваться, и поэтому все, что он мог сделать, это не помогать ни одной из сторон. Город неподвижной воды. Черно-белый колледж. Одетый в белое, с белыми волосами человек летел к резиденции бессмертного Дяньцея. Вы хотите знать, жив ли Цзи Нин или нет? Бессмертный Дяньцей взглянул на бессмертного Лиса Небес. Полное замешательство было на его лице. Собрат Даист Лис Небес, зачем вы спрашиваете об этом? Бессмертный Дяньцей повернул голову, чтобы взглянуть наружу. Как мастер этого места, он, естественно, создал серию простых образований вокруг своей горы. Когда прибыл одетый в белое, с белыми волосами гончая белой воды, бессмертный Дяньцей сразу заметил. Нахмурившись, он пробормотал про себя. Гончая белой воды тоже пришел, гончая белой воды, бессмертный Лис Небес улыбнулся. Так как здесь есть духовный зверь Цзи Нина, вам лучше спросить гончую белой воды о Цзи Нине, собрат Даист Дяньцей. Он определенно знает больше, чем я, брат Уэйт. Бессмертный Дяньцей сразу же позвал его. Хотя дядя Уэйт не был формальным учеником Черно-Белого колледжа, он был духовным зверем формального ученика и был также уровня пустоты земной бессмертный. Его статус в Черно-Белой колледже был теперь намного выше, чем был ранее, и ему разрешили отправиться почти в любое месте, куда ему было угодно. Бессмертный Дяньцей. Дядя Уэйт подошел, увидев сидящего Лиса Небес. Он тут же сказал, «Мое уважение к вам, бессмертный Лис Небес, сядь», немедленно потребовал бессмертный Дяньцей. Дядя Уэйт сел, бессмертный Дяньцей сразу спросил его, «Собрат Даист Лис Небес пришел ко мне, чтобы спросить, жив ли наш Цзи Нин или нет, что с ним случилось?» Дядя Уэйт не мог не смотреть на Лиса Небес. Лис Небес сказал, «Я пришел по приказу императора Ся расследовать этот вопрос. Император Ся разослал гвардию убийц богов. Он должен точно знать, что произошло на горном хребте Старый Нефрит. Вам действительно нужно, чтобы я все описал?» Дядя Уэйт выглядел довольно уродливо. Он чувствовал, что, учитывая, что император Ся разослал гвардию убийц богов, он должен был спасти Нина, но он этого не сделал. Император Ся только разослал стражей убийц богов после получения отчета от клана Пламя Юности, что многие демонические боги попали в мир, немедленно сказал Лис Небес. Сначала он не знал о том, что произошло с Цзи Нином. Только когда гвардия убийц богов вернулась со своим отчетом, он узнал, что Цзи Нин тоже присутствовал. И поэтому император Ся отправился на поиски клана Пламя Юности, после чего узнал, что произошло. Однако к тому времени было уже слишком поздно. Дядя Уэйт ничего не сказал. «О чем ты говоришь?» – спросил бессмертный Дяньцей. «Мой сын Нин имеет чрезвычайно глубокую вражду с кланом Пламя Юности», – сказал дядя Уэйт. «Клан Пламя Юности не хотел оставлять все так, и поэтому Нин пришел прямо в штаб клана Пламя Юности. Они не могли ничего с ним сделать, но они сделали грязный трюк, который заставил его убить более 10 миллиардов обычных смертных. Пламя кармических грехов мгновенно спустилось на него. Он случайно убил 10 миллиардов смертных, вызвав спуск пламени кармических грехов, лицо бессмертного Дянь Цзы сразу же изменилось. Он рассматривал Цзинина, как одного из своих собственных детей. Узнав, что Нин случайно убил 10 миллиардов смертных и вызвал спуск пламени кармических грехов, он был мгновенно ошеломлен. «Тогда где он сейчас?» – спросил бессмертный Дянь Цзы. «Мой сын Нин был немедленно подвергнут нападению и был сжигаем пламенем кармических грехов, но клан Пламя Юности все равно не позволил ему отдохнуть. Они использовали какую-то технику телепортации, чтобы отправить его далеко за мир Великой Ся», – сказал дядя Уэйд. Его лицо стало пепельным. «Как давно пламя кармических грехов начало обвиваться вокруг него?» – спросил бессмертный Дянь Цзы. 7 дней назад», — сказал дядя Уэйд. «Прошло более 7 дней, но я чувствую, что он все еще жив. Он пережил пламя кармических грехов». Бессмертный Дянь Цзы вздохнул с облегчением. «Пламя кармических грехов, оно было ужасно. Даже он, мастер Нина, не посмел бы утверждать, что определенно сможет противостоять ему. Он чувствовал, что оба обеспокоены и гордятся своим учеником. Поздравляю, поздравляю, он преодолел пламя кармических грехов». Лис Небес засмеялся, но его сердце все еще было наполнено полным изумлением. И не только он, даже император Ся почувствовал, что Цзинин крайне маловероятно пережил пламя кармических грехов. Он должен был закончить с пламенем бедствий кармических грехов примерно 3 или 4 часа назад. Дядя Уэйд продолжал тихим голосом. У него, естественно, есть великая телепортация печати Дао. Он бы телепортировался назад уже давно, если только он был захвачен в какой-то неизбежной опасной зоне. Поскольку он не вернулся, он явно попал в ловушку в место, где даже великая телепортация печати Дао не работает. Лицо бессмертного Дянь Цзы снова стало искаженным. Лис Небес осторожно кивнул. В этом есть смысл. Клана Пламя Юности, это чрезвычайно страшный клан, у него есть защитное сокровище, протокосмическое духовное сокровище, которое известно, как удерживающая мир пагода. Удерживающая мир пагода, способная разорвать открытое пространство и телепортировать людей через него. Учитывая, насколько они ненавидят Цзинина, они определенно должны были послать его в бесконечную пустоту, которая лежит за 3 царствами. Они абсолютно не отправили бы его куда-нибудь, где он мог бы просто использовать великую телепортацию печати Дао, чтобы убежать и вернуться. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 7.2. «Полгода спустя тогда что нам делать?» – спросил бессмертный Дянь Цзы. «Мы ничего не можем сделать. Некоторые из опасных зон в пустоте настолько смертельны, что даже истинные бессмертные или небесные боги могут умереть там». Лис Небес покачал головой. «Дянь Цзы, хотя вы стали небесным бессмертным, вы не можете помочь Цзинину в этом вопросе. Кроме того, никто не знает, где он сейчас. Клан Пламя Юности». Взгляд безграничной ярости был в глазах бессмертного Дянь Цзы. Бессмертный Дянь Цзы очень хорошо знал о вражде между Цзинином и кланом Пламя Юности. Ведь, в прошлом патриарх Арканиум клана Пламя Юности фактически отправился в Черно-Белый колледж, чтобы попытаться заставить передать его. Также, клан Пламя Юности крайне осторожен в отношении Цзинина, сказал Лис Небес. На этот раз от его рук умерли небесные бессмертные клана Пламя Юности. Скорее всего, они собираются сделать все возможное, чтобы исследовать, удалось ли ему пережить пламя кармических грехов. Таким образом, они обязательно приедут в Черно-Белый колледж для расследования. Он убил 2 небесных бессмертных, бессмертный Дянь Цзы был удивлен. «Да, поэтому клан Пламя Юности настороженно относится к нему», — сказал Лис Небес. «Твой ученик действительно грозный». Бессмертный Дянь Цзы быстро успокоился. Кивнув, он сказал: «Понял, не волнуйтесь. Клан Пламя Юности может забыть об изучении любой информации о статусе Цзинина в нашем Черно-Белом колледже. Также, собрат Даист Лис Небес, я надеюсь, что ваша сторона тоже не пропустит никакой информации о его статусе. Не волнуйся, когда я вернусь, я отправлю свой доклад императору Ся, и только ему одному. Император Ся не стал бы рассказывать эти новости клану Пламя Юности», сказал Лис Небес. В тот же день бессмертный Дянь Цзы издал приказ. Дворец Звездного Огня, где находились все жизненные таблички учеников Черно-Белого колледжа, должен быть полностью запечатан и заперт. Никто не может войти туда. Даже сыпучие бессмертные из Черно-Белого колледжа не осмелились туда отправиться. Бессмертный Дянь Цзы был теперь небесный бессмертный. Естественно, это означало, что он обладал самым высоким званием и авторитетом в Черно-Белом колледже. Кроме того, запечатывание дворца, в котором содержались таблички жизни, было второстепенным вопросом. Никто не возражал против этого. Запечатывание полностью запечатан. Почему черно-белый колледж внезапно и полностью опечатал Звездный дворец? Может ли быть, что Цзинин действительно погиб? Небесные бессмертные Арканиум, Сухостой и другие были озадачены, услышав эту новость. Время текло вперед. Бессмертный Дянь Цай лично стоял стражем над поместьем Звездного пламени. Ученик, прошло уже больше 3 месяцев. Бессмертный Дянь Цай уставился на стол перед ним, покрытый табличками жизни. Одна из табличек жизни принадлежала Цзинину. Эта табличка жизни осталась нетронутой. Ясно, Цзинин остался жив, несмотря на то, что оказался в ловушке в далекой опасной зоне. Поначалу бессмертный Дянь Цай, дядя Уэйд, Мунарцен и остальные ожидали его возвращения. Однако, когда все больше и больше времени походило, они постепенно поняли, что было действительно трудно сказать, когда он вернется, или вернется ли он вообще. Все, что они могли сделать, так это спокойно надеяться. Внутри зоны Нихилиум Нин продолжал дрейфовать в бесконечной, темной пустоте. Он не осмелился позволить себе подойти к исконному миру руин, что окутан пустотными волнами. Его блуждающие дни были наполнены скукой. Это было потому, что он не мог ощутить меча великого Дао, великое Дао падения воды или любого другого Дао. Не было никакого способа для него совершенствоваться в Дао вообще. Все, что он мог сделать, было время от времени тренироваться в багровой диаграмме 9 небес. Однако существовал предел тому, сколько божественной силы он мог поглотить каждый день, и предел тому, сколько времени он мог потратить на обучение. Он не мог постоянно тренироваться, и поэтому в течение более 90% времени каждого дня Нин делал только одно – стрельба из лука. Вжух! Лук Раху напрягся. Нин уставилась на далекую, надвигающуюся пустотную волну, его сильное сердце полностью слились в лук и стрелу. Звук выстрела. Стрела выстрелила через пустоту. Вжух! Стрела двигалась с молниеносной скоростью, пройдя более 1 000 000 километров, сильно ударяясь о далекую пустотную волну. Однако, несмотря на силу волны, стрела была отправлена прямо назад к Нину. При стрельбе из лука против потока пустотных волн стрелы возвращались. Но если он стрелял в другое направление, хотя эти стрелы были ранга бессмертных магические сокровища, которыми можно было управлять через элементарную силу, они летели слишком быстро и слишком далеко. Нин не смог восстановить контроль над ними. И вот, единственным вариантом для него было стрелять прямо в надвигающуюся пустотную волну. День за днем, каждый день он тренировался в стрельбе из лука. Медленно, Нин стал лучше разбираться в тонкостях того, как стрельба из лука Хауи использовала божественную силу. Особенно теперь, когда он почти достиг вершины уровня ледяного сердца. С такой мощной силой сердца, наполняющей каждую стрелу, сила каждой стрелы теперь больше, чем его другие боевые способности. Сила сердца – это действительно был вид чрезвычайно мощной силы. Именно поэтому божественные лучники 3 царств были настолько ужасающими. Нин провел примерно 1/2, дрейфуя в пределах зоны нирваны. Он точно не знал, как далеко он пролетел. Что это? Нин мог смутно разобрать что-то на расстоянии. Поскольку зона нирваны была заполнена пустотами, он обычно ничего не видел. Светоч драконьего глаза. 2 глаза Нина мгновенно начали пылать огнем. Он смотрел далеко вдаль. Мгновенно его дальность видимости начала быстро расти, позволяя ему увидеть несколько тусклых нитей света, которые оказались далеко в темноте. Прежде чем использовать эту божественную способность, Нин мог видеть только 1000 километров, но после использования, весь свет окружающего пространства начал собираться внутри его роговиц. Это континент. Лицо Нина слегка изменилось. Этот континент находился на самом деле в 10 000 000 километров от Нина. Однако из-за того, насколько он был чрезвычайно обширным, Нин все еще мог просто разобрать его глазами. Например, хотя Луна была расположена очень далеко от Земли, обычные смертные на Земле все еще могли видеть ее издалека. Точно так же, из-за того, насколько огромным был этот континент, Нин все еще мог разобрать его в темноте пустоты. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 8.1. Первый контакт. Может ли это быть частью исконного мира руин? Цзинин сразу подумал об этой возможности. Ведь исконный мир руин не был идеальной сферой или кубом. У него были вершины и долины. Было бы разумно, если бы он мог видеть что-нибудь подобное. Независимо от того, Я не должен приближаться к нему. Исконный мир руин несравнимо опасен. Даже истинные боги или отцы Дао не осмеливаются приземляться на него. Лучше, если я останусь вдалеке. Нин знал свои пределы. Хотя защищало его 8-9 тайных искусств, он все равно не осмеливался действовать опрометчиво. Вжух, Нин тут же начал отходить от этой земли, отдаляясь от нее. Хотя ему очень любопытно узнать об исконном мире руин, Нин прекрасно знал, это любопытство убило кошку. Миллионы километров от Нина, в далекой темноте пустоты, здесь находилась таинственная база, совершенно невидимая невооруженным глазом. Внутри базы были многочисленные высокие, мускулистые, чернокожие воины с изогнутыми кроваво-красными рогами, которые сидели на тронах. В воздухе парили в общей сложности 18 тронов. Они сидели молча, их золотые глаза фокусировались на изображении в огромном зеркале, которое висело в воздухе. Изображение, отображаемое в зеркале, было Цзинин, который летал вперед сам по себе. Нин только что использовал светоч драконьего глаза и начал лететь дальше, пытаясь уйти от континента. Чужак начал бежать. Может быть, чужак заметил нас? Не может быть. Мы никогда раньше этого не видели. Он не происходит из нашего соседнего мира Цуйчан, и он не происходит из мира Гиптобок. 18 могучих воинов спокойно разговаривали друг с другом на языке демонических богов, когда они сидели там на своих тронах. Это часть пустоты, это господство нашего мира, мира Трескрога. Даже если бы наши соседи из мира Цуйчан или мира Гиптобок отправили разведчиков, они бы не отправили их к нам подобным образом. Кроме того, он выглядит очень странно. Его кожа выглядит довольно мягкой и нежной, а его тело очень крошечное. Разве он может быть разведчиком, который был отправлен из неизвестного мира? Они все болтали между собой. Внезапно раздался голос высокопоставленного воина, воина чернокожего, который сидел в самом конце 18 тронов. Без сомнения, этот недавно прибывший захватчик, это тот, с кем мы никогда не сталкивались. Он не принадлежит ни к одному из соседних миров. Что касается того, откуда он родом, если мы его поймаем, мы узнаем. Лорд-защитник, я надеюсь, вы сами также видели, что этот чужак способен выжить в ветрах пустоты. Кроме того, он переносит ветры пустоты своей собственной физической силой, не полагаясь на какую-либо внешнюю поддержку. Хотя его кожа кажется мягкой, и хотя он маленький, у нас нет тел, которые могут сравниться с ним, сказал воин. Но у нас есть наша мудрость, высокопоставленный чернокожий воин сказал. Бала, пойди и отведи пару своих детей, чтобы испытать способности этого чужака. Если вы можете захватить его живым, сделайте это. Если вы не сможете, получите полное представление о его сильных и слабых сторонах. Этот чужак блуждает в пределах части пустоты под нашим контролем. Другие базы, несомненно, наблюдают за нами. Не позволяйте им смеяться над нами. Правильно. Высокий воин по имени Бала поднялся на ноги, а затем сразу вышел из дворца. Каждый из огромных воинов составлял более 3000 метров. Они были похожи на движущиеся горы, и в их глазах Нин был как крошечная точка. Однако, они прекрасно знали, что с соседями в мире Цуйчан и мире Гиптобок нелегко справиться, и что с любым чужаком, способным пересечь такое большое расстояние через пустоту, с большей вероятностью тоже нелегко справиться. В тихой, темной пустоте Нин постоянно летел вперед, все дальше и дальше удаляясь от этой земли. Он уже пролетел более миллиона километров от нее, но он понятия не имел, что всего в 6000 километров от него, огромный гигантский невидимый космический корабль приближался к нему, судно, которое даже не было видно божественным чувством. Этот огромный корабль длиной более 100 километров. Внутри этого корабля кроваво-красноватый рогатый чернокожий воин Бала сидел на своем троне. Под ним была группа подобных чернокожих воинов, некоторые из которых даже имели огромные чешуйчатые крылья. Однако у этих воинов были кроваво-красные глаза, а не золотые. Они все молча стояли там.